Глава 6. Стиль жизни для выработки здоровой самооценки. Я сейчас продолжу рассказывать о 24 шагах к здоровой самооценке, но сначала призову вас: внедрите эти шаги в свою повседневную жизнь. 12 шаг. Тщательно выбирайте друзей и партнеров. Меня уже давно беспокоят проблемы наркотиков. Мы научились безошибочно предсказывать, кто из детей станет наркоманом. Чем больше у ребенка возможностей начать употреблять наркотики, тем с большей вероятностью он начнет их употреблять. Если все его друзья наркоманы, то, скорее всего, рано или поздно и он начнет экспериментировать с веществами. Люди, с которыми мы общаемся, влияют на нас. Если это хорошие люди, их влияние положительно. Если плохие, то их влияние отрицательно. Я расскажу вам про одну школу в Бельвилле, штат Иллинойс. В этой школе ежегодно выбирают 11 человек, которым вручают награду за активную гражданскую позицию. Несколько лет назад 4 из 11 победителей оказались из одной и той же компании. Эти дети вместе учились в средней школе, вместе перешли в старшие классы, вместе проводили свободное время и вообще были неразлучны. Все дети из этой компании благополучно закончили школу, и 4 из них были удостоены награды. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. 13 шаг. Чтобы помочь себе в построении здоровой самооценки, составьте список всех своих положительных качеств. Несомненно, что вы не хуже любого другого человека, можете быть честным, дружелюбным, энтузиастом, сознательным, ответственным, надежным, трудолюбивым и так далее, и так далее. Это отчасти напоминает историю Джен МакБарон, о которой я уже рассказывал. Когда Джен решила жить так, чтобы вырабатывать здоровую самооценку, она поначалу не смогла найти в себе ни одного положительного качества. Это показывает, насколько низка была ее самооценка в начале пути. Надеюсь, у вас много положительных качеств, которые вы можете перечислить. Поэтому вы такой уникальный и особенный человек. Ну а если нет, то у вас впереди множество радостных открытий. По-честному, я должен рассказать вам всю историю Джен. К моменту, когда она впервые взяла в руки мою книгу «До встречи на вершине», она 6 лет проработала медсестрой. Она весила много больше 90 килограммов. Она курила, как паровоз. И она решила, что хочет от жизни большего. Как-то раз я выступал в Атланте, а после выступления подписывал книги. Я заметил женщину, которая сидела неподалеку и терпеливо дожидалась, пока я освобожусь. Когда я закончил, она подошла и представилась. «Я Джен МакБарон. Помните, я написала вам письмо?» «Да, Джен», — ответил я. «Очень рад вас видеть». Она продолжала. «Тогда я решила, что хочу от жизни большего. И теперь могу с гордостью представиться. Джен МакБарон, доктор медицины». Джен так вдохновилась, что пошла учиться на врача. За все 4 года учебы она не встретила среди студентов ни одной медсестры. Медсестры редко идут учиться дальше. Джен оказалась таким вот нечастым явлением. Она продолжала работать медсестрой на полную ставку в ночную смену, чтобы оплатить учебу на врача. Сейчас, когда я это пишу, Джен МакБарон – одна из 4 женщин в США, признанных специалистов по бариатрии, то есть потере веса. Она нашла свое место в жизни. Она стройна, она бросила курить. Она сократила потребление алкоголя процентов на 90. Она бегает марафоны. Она обучает чтению функционально неграмотных. Она читает не меньше 1 хорошей, мотивирующей книги в месяц. Она постоянно делает что-то такое, что ей самой кажется невероятным. Такое, о чем вы слышите из этой книги. Любой, кто способен совершить подобное, может вдохновить и мотивировать всех нас. 14 шаг. Составьте список побед. Перечислите все свои успехи. Вспомним опять про Джен. Когда она только начинала свое путешествие в сторону здоровой самооценки и здорового образа жизни, то считала, что вообще не может похвастаться никакими успехами. Поэтому она внесла в список пункты вроде «научилась читать и ходила в школу». Но, как она сама рассказала, по мере продвижения она все добавляла и добавляла к списку. Вспомните все достижения, которыми вы когда-либо гордились. Скорее всего, их окажется очень много. Вы успешно окончили курс, который считается очень трудным. Вы убедили покупателя и заключили сделку, хотя на это почти не было шансов. Вы помирились с кем-то после ссоры, хотя казалось, что отношения испорчены безвозвратно. Составьте список всех своих достижений, а когда составите, регулярно перечитывайте его. 15-й шаг. Полюбите чтение. Доктор Элис Блэр была директором начальной школы в бедном и неблагополучном районе Чикаго. Когда она вступила в должность, только 3 из 800 учеников читали на уровне, соответствующем их возрасту по образовательным стандартам. Через 3 года более половины учеников читали на положенном уровне. И ситуация все улучшалась. По словам доктора Блэр, 90% подростков-правонарушителей мужского пола читают на уровне 3-го класса или даже хуже. Я убежден, что проблему неграмотности в США не решить силами государства и публичной системы образования. Я считаю, что с неграмотностью должны бороться люди, такие как вы и я, и частный бизнес. Мы должны учить людей читать. Это позор и трагедия, что наше общество не дорожит своими ресурсами, что так много людей, не умея читать, остаются на обочине жизни. А как радостно бывает научить бывшего неграмотного человека читать, а потом научить его любить книги. С этой радостью ничто не сравнится. 16-й шаг. Приведите себя в порядок. Просто удивительно, насколько лучше чувствует себя человек, когда он в хорошей физической форме. Есть прекрасная книга, она называется «Бежим со мной». Автор Питер Страдвик. Она о беге, но не только. Питер Страдвик родился без ног. Его мать во время беременности перенесла краснуху, и это привело к дефекту развития плода. У Питера вместо ног культи, но он пробежал свыше 20 тысяч миль. Он 3 раза бежал марафон Pikes Peak. Он ни разу не пришел первым, но ни разу не проиграл. Сам факт того, что он бежит и заканчивает дистанцию, говорит о том, что он победитель. Приведите себя в форму. Это сотворит чудеса с вашей самооценкой. 17-й шаг. Научитесь хорошим манерам. Джон Т. Моллоуи, автор книги «Одежда для успеха», утверждает, что 30% сотрудников на уровне топ-менеджера, проходящие ужин-интервью на высокие должности, получают отказ, потому что не умеют держаться и вести себя за столом. Они не умеют держать нож и вилку. Не знают, что делать с ложкой после того, как насыпали ею сахар в чай. Не знают, куда класть салфетку. Не знают ни одной из этих полезных деталей. Если вы не владеете хорошими манерами или не обучили им своего ребенка, я очень рекомендую их освоить. Или запишите ребенка на курсы, где учат этим вещам, потому что они важны. 18-й шаг. Задействуйте воображение. Рисуйте человека, которым вы хотите стать. Выбирайте себе образцы для подражания, людей, которыми вы восхищаетесь, и пускайте в ход фантазию. Вообразите, что у вас есть все положительные качества человека, на которого вы хотите быть похожим. Много лет назад в Бруклине школьники пришли на экскурсию в музей. У самого входа в музей стояла античная греческая статуя, изображающая спортсмена. Посетители смотрели на нее и проходили мимо. Но экскурсовод объяснил школьникам, что в ту эпоху скульпторы всегда ваяли или лепили с живых моделей. А значит, эта статуя – точный портрет когда-то жившего человека, его копия. В группе был тощий мальчик по имени Анджело Сицилиано. Его заинтересовал рассказ экскурсовода. Он спросил: «Вы хотите сказать, что человек может быть вот таким?» Хилый школьник смотрел на статую мускулистого атлета. «Да», — ответил экскурсовод, — «скульптору позировал живой человек». Экскурсия пошла дальше, но скоро все заметили, что Анджело пропал. Они вернулись назад. Он стоял у статуи. Его страшно заинтересовали накачанные мышцы спортсмена. Анджело начал писать компаниям, производящим товары для бодибилдеров, и спрашивать про оборудование. Но оказалось, что оно стоит дорого, а у Анджело не было денег. Но он был полон решимости развивать свое тело. Мускулистая фигура древнегреческой статуи не шла у него из головы. Анджело хотел стать таким же. Он сам разработал методику динамического напряжения и начал отращивать мускулы. Однажды Анджело с друзьями играл на крыше жилого дома. Все они поскидывали рубашки. На крыше соседнего дома стояла статуя Атласа или Атланта. И вдруг один из ребят сказал: «Глядите-ка, посмотрите на Анджело и на статую». Анджело в точности похож на Атласа. Конечно, я говорю о Чарльзе Атласе, он же Анджело Сицилиано. Считалось, что у него самое красивое, идеально сформированное тело, с которым по красоте сравнятся лишь спортсмены античности. Анджело видел их мысленным взором и потому смог стать таким же. 19-й шаг. Чтобы выработать хорошую самооценку, нужно вернуться в прошлое и выяснить причину возникновения плохой самооценки. На этот раз я выражусь следующим образом. Избегайте того, что развращает ум. Не смотрите мыльных опер, а также телепередачи фильмов, помеченных 18+. Не читайте гороскопов. Все это вредно влияет на мозги. У вас замечательная голова, и я хочу, чтобы вы очень внимательно относились к тому, что поступает в нее извне. Каждый раз, когда собираетесь читать книгу или журнал, смотреть телевизор или видео, идти в кино, спросите себя: если я это прочитаю или посмотрю, поможет ли мне это чувствовать себя лучше? Что сделает со мной этот фильм или книга, поднимет или опустит? Если вы знаете, что это чтение или зрелище не будет способствовать вашему умственному или нравственному развитию, выбросьте книгу, выключите телевизор, выйдите из кинотеатра. Это пойдет вам на пользу. 20-й шаг. Учитесь у тех, кто обращает неудачу в успех. Энрико Карузо неоднократно слышал от своего учителя музыки, что его голос не подходит для оперной сцены. Пытаясь взять высокую ноту, Карузо каждый раз срывался. Ему сказали, что он никогда не станет певцом. Потом он прославился на весь мир как оперный тенор. Томас Альва Эдисон до 10 лет считался умственно отсталым. Гениальный ученый Альберт Эйнштейн и выдающийся аэрокосмический инженер Вернер фон Браун оба в школе проваливались по математике. Без сомнения, величайший неудачник прошлого столетия – бейсболист Хэнк Аарон. Он выбивал мяч в аут свыше 1400 раз, но мы почему-то не считаем его неудачником. Почему же? Он выбил 755 хоумранов – это рекордный показатель. Хэнк Аарон побил рекорд Бэйба Рута и много лет держал звание чемпиона по количеству хоумранов. Но факт остается фактом. Хэнк Аарон выбил мяч в аут 1400 раз. Большинство футбольных болельщиков не считают Терри Брэдшоу неудачником. Ведь он 4 раза привел питтсбургскую команду Стиллерс на Супербоул. И все 4 раза она выиграла. Однако на тот момент, когда я это пишу, на счету у Терри Брэдшоу больше неполных пасов, чем у 99,9% когда-либо игравших футболистов. Многие считают Роджера Стаубаха настоящим героем. Он воплощенный образ хорошего парня, идеал американца в глазах других американцев. На его счету множество полных пасов, но вдобавок и больше неполных пасов, чем у 99% когда-либо игравших футболистов. Учитесь у тех, кто обращает неудачу в успех. Знаете, в чем разница между отличным стрелком и посредственным? Отличный стрелок – это посредственный стрелок, который не перестает стрелять. И вы не переставайте стрелять. 21-й шаг. Возьмите уроки красноречия. Научитесь выступать перед аудиторией. Это самый быстрый путь поднятия самооценки. Журнал Reader's Digest пишет, что наиболее частый страх среди американцев – боязнь публичного выступления. Но вот что я вам скажу. Ничто не поднимает самооценку быстрее, чем курс ораторского мастерства. Запишитесь в организацию Toastmasters. Запишитесь на курс, где нужно будет стоять перед аудиторией и выступать, неважно где, в муниципальном колледже, на встречах прихожан в церкви, на какой-нибудь общественной работе или в клубе для военнослужащих. Запишитесь и участвуйте. У меня просто слов нет, чтобы объяснить, насколько это будет вам полезно. 22-й шаг. Если вам нужна помощь, обратитесь за ней. Не знаю, почему в нашем обществе до сих пор считается стыдно признаваться, что тебе необходима помощь. Это загадка. Обратиться за помощью считается чем-то странным и неправильным. Часто мы тянем время, не желая обращаться к специалисту, человеку, которого специально учили помогать другим и поддерживать их. Если вам нужна помощь, найдите того, кто вам поможет. Если вы сломаете ногу, вы ведь тут же поедете в больницу, правда? Бывает, что в голове тоже что-нибудь ломается или заклинивает. Если это случилось, не стесняйтесь обратиться за помощью. 23 шаг. Чтобы повысить самооценку, смотрите себе в глаза. Встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, скажите, что вы человек честный, умный, мотивированный, полный энтузиазма, надежный и так далее по списку хороших качеств. Некоторые люди боятся смотреть себе в глаза. Когда вы отважитесь, это будет первая стадия 23-го шага. Вторая стадия 23-го шага – научиться смотреть в глаза детям. Дети вам ничего страшного не сделают. Потом вы сможете перейти к своей возрастной группе и научиться смотреть в глаза своим ровесникам. Почему это так важно? Это важно, друг мой, потому что вы уже 10 тысяч раз слышали. Не доверяй человеку, который отводит глаза. Надо сказать, что самые отъявленные жулики, которых я встречал, не стесняются смотреть в глаза окружающим. Хлопают наивными синими или страстными карими очами, а сами лезут к собеседнику в карман. Если кто-то смотрит вам прямо в глаза, это совершенно не гарантирует, что он честный человек. Но всеобщее мнение с этим не согласно. А потому, если хотите, чтобы вас принимали в компанию, если хотите заводить друзей, смотрите людям в глаза. Это позволит вам налаживать хорошие отношения с людьми и получать от них приятие, что, в свою очередь, положительно повлияет на вашу самооценку. Многие боятся смотреть другому в глаза, так как думают, что это приведет к каким-то близким отношениям. Разумеется, я не говорю о флирте. Я говорю о том, чтобы вы смотрели в глаза людям, с которыми общаетесь каждый день. Последнее, что вы должны делать каждое утро перед выходом из дома, вставать перед зеркалом и произносить: «Помни ваше имя, Бог тебя любит, и я тоже». Это радикально повлияет на тот образ, что вы видите в зеркале. 24-й шаг. Если хотите изменить что-то в своей внешности, меняйте. Когда нашей младшей дочери было 17 лет, она однажды заявила нам с матерью: «Мне не нравятся мои уши». Я считал свою дочь хорошенькой, такой же красавицей, как моя жена и две наши другие дочери. Глядя на эту милую девушку, я видел образ, близкий к совершенству. Я никогда не замечал, чтобы у нее было что-то не так с ушами. Но она сказала: «Папа, неужели ты никогда не обращал внимания на то, что я всегда прикрываю уши волосами?» «Нет», — ответил я, — «к сожалению, нет. Я думал, что все в порядке». «Ну, посмотри», — сказала она, — «посмотри сам, какие они оттопыренные». «Миленькая, это не проблема». Мы отправились к хорошему пластическому хирургу. Это оказалась довольно простая операция. Я не говорю, заметьте, что она была дешевая, я сказал «простая». И сегодня, если вы посмотрите на мою младшую дочь, то увидите. Она носит такую прическу, что волосы не закрывают ушей. Просто удивительно, как это повысило ей самооценку. Я вам настоятельно советую. Если вы прямо сегодня можете сделать что-то такое, что поднимет вашу самооценку, сделайте это.